Не обращая внимания ни на что, я продолжал выстраивать в нейросети плетение, и только крик соседнего человека очень тонко намекнул, что я следующий. Еще немного, чуть-чуть, инком. Скорость утечки маны из накопителя прежняя будет, да, вытаскивая его мне в руку. В сжатом кулаке появился накопитель, я отчетливо его чувствовал. Считывай запас маны, показывай в реальном времени. Перед глазами появились цифры. 1988-1976. Не успел. Меня охватила просто нереальная боль. Спасибо нейросети. Она начала гасить болевые ощущения на 100%. Вот только сейчас разрушалась моя душа. 1964. Времени практически не осталось. 1952. Невероятная боль в каждой клеточке тела. Но я такое уже испытывал. 1940. Тогда. 1928. Давно. 1916. Еще у демонов. 1904. Не напугаешь. 1892. Игнорируя боль, насколько это возможно, сцепив челюсти, я продолжал выстраивать последние блоки. 1880. Секунда. 1868. Другая. 1856. Третья. 1844. Готово. 1832. Ну держитесь. Еще пара секунд. Проецирую плетение. Круто выглядит. Множество сфер, одна в другой, все переплетено друг с другом различными фигурами из блоков. 1820. Еще всего пара секунд. 1808. Формирую жгут для запитки плетения. 1796. Пора. Замыкаю. Мана пошла. Плетение активировалось. Сквозь какофонию диких воплей и криков я отчетливо услышал дикий треск ломающихся камней. Пол затрясся как от сильного землетрясения. Боль мгновенно ушла. Вот только я был просто разбит. Перед глазами все плыло. Нет времени растекаться по полу безвольной массой. Нейросеть, ну-ка оживи меня. Словно по команде мозг пришел в чувство. Я вскочил. Ускорение максимум. Плевать на возможные травмы нервной системы. Инком в изменившихся условиях начал кидать на меня плетение восстановления. Надо будет узнать, почему он не делал это раньше. Стало немного легче. Мир замедлился. Мастер не понимает, что происходит, как и остальные братья. Меня никто не замечает, и неудивительно. Посреди их зала провал в 8 метров в диаметре, на дне которого посреди песка, в который перекрошило пол, лежит, не могу смотреть. Там уже явно не эльфийка, и ее продолжает корежить. Потом, приоритет, мастер, братья, два результата эксперимента. Кажется, у доспеха есть свой карман, в который он убирается, а сразу на тело одеться может, хочу, ха, работает. Я оказался в своем отвратительно прекрасном доспехе. Достаю из кармана, нет, мечи долго, бриз. В руке появилась кобура к нему, запрос, максимальная скорострельность, отсечка по 2, что у нас там против биомассы, разрывные, а давай, дальность до 100 метров, упор на гашение инерции, что имеем, ХМ, Крис Свитстер в варианте СМГ, разве что ствол не видно, и приклада нет, ну и, как всегда, еще более угловатый футуристичный вид да явные границы блоков, из которых он собран, куда кобуру деть, а во второй руке понесу, некуда крепить тут ее. Нейросеть синхронизировалась с бризом разметка мишеней, все враги помечены, начинаем с мастера, прицел, выстрел, снаряды отбились от странного щита, зараза, ладно, ближний бой значит, рывок, расстояние около 15 метров, маны нет, так бы использовал воду, плохо, кобуру надо убрать, а нельзя, пистолет работать перестанет, косички, хватаю косичками кобуру и увожу за спину, в свободную руку материализую младшего. Пока бегу прицельно обстреливаю еще 5 человек, попадание, все, разорванные головы у всех, я уже в шаге от мастера, а он только повернулся в мою сторону, нейросеть сигнализирует о повреждении мышц, перегрузка ЦНС, слишком ускорился, плевать, врагов много, мастер передо мной, укол мечом на всей скорости, сработала защита мастера, вот только удар был слишком силен, мастер отправился в полет, опасность, измененная эльфийка, вот же. Глаза черные, от человека не осталось ничего, мышцы гипертрофированы, одежды почти не осталось, но от этого только хуже. Длинные когти на руках вместо рук, из спины торчат какая-то деформированная пародия на перепончатые крылья. Кожа изменила цвет на красный и стала похожа на один большой ожог. Не успеваю блокировать, наносит удар в грудь. Доспех держит, но сила слишком велика, и теперь я отправляюсь в обратный полет. Но и тебе, Хана, зараза. Прицел, выстрел. Еще, еще. Тело эльфийки-мутанта разорвало в нескольких местах, в сторону выстрела полетели куски ее плоти. Снесло половину грудной клетки вместе с одной рукой, разорвало ногу, часть бедра другой, и пол головы. Не жилец, кем бы ни была, переворот в воздухе. Приземляюсь на ноги. Под прицелом еще несколько братьев. Они уже поняли, что происходит какая-то бойня, начали бегать, кто-то схватил оружие. Трое начали что-то колдовать. Сначала магов. Три очереди, три трупа. Рывок в сторону улетевшего мастера. Рядом с ним стоял Гаильгарат. Он был куда больше похож на свой оригинал. Просто перекачанный эльф с коричневой кожей. Правда, руки у него словно состояли из камня. Неважно. Выстрел. Выстрел. У него тоже какой-то щит. Мастер схватил его рукой и сжал какой-то предмет. Не дай бог то, о чем я думаю. Выстрел. Еще. Поле все гасит. Прекрасно. Высокотехнологичное оружие тут бессильно. Подумаю на досуге. Вспышка. Секунда. Мастер и Гаильгарат исчезли. Отлично. Артефакт с порталом или телепортом. И как их теперь искать? В зале было еще с десяток братьев остервенело бросившихся на меня. Один из них сжал какой-то предмет и указал на меня. Ничего не произошло. Я начал отстреливать ублюдков. Чувство опасности. Оборачиваюсь. Какие-то звероподобные твари, размером с тигра, бегут из коридора, из которого привозили демонов. Пара выстрелов в оставшихся братьев. Размечаю новые цели. А животинки довольно разные. И очень быстрые. Двигаются так, словно я без ускорения. 9 штук. Выстрел. Первая химера с головой какой-то ящерицы и телом волка падает, разорванная пополам. Остальных постигла примерно такая же участь. Отличная скорострельность этой модификации Бриза. ХМ. Одна из химер остановилась, раненая, в грудь, но похоже все равно смертельно. Сила не удержалась. Смотрит на меня как-то удивленно и жалобно. Врагов больше вокруг нет. Выхожу из ускорения. На интерфейсе инкома огромное количество сообщений о небольших повреждениях тела и нервной системы. В голову условно пытается пробиться какой-то шепот. Попытка ментальной связи. Источник, химера. Принять, сообщение от инкома. Безопасно, да. Грей, подозрительно знакомый голос. Ты кто? Это я, Мира. Я, не совсем понимая, зачем это делаю, подошел к раненой химере. Да, тело как у волка, а голова больше напоминает варана. И хвост. В груди зияет серьезная рана. Мира, да, мы в Нидилинге познакомились, ты помог еще мне, как же больно. Я подошел вплотную к химере и присел рядом, положив руку ей на голову. Она прикрыла глаза. А я тебя сразу узнала, даже в этом, что это. У тебя аура особенная. Доспех это, инком. Наложи несколько исцелений на химеру и проведи диагностику. Вот же зараза. Мира, как же так случилось? Вы же в школу ехали. Да, Грей, вот она какая оказалась. Всех превратили вот в таких. Ребята совсем обезумели, себя забыли, а я вот помню. Я провел рукой по голове химеры, слегка поглаживая. Мира заурчала как кошка, несмотря на частое дыхание. Из развороченной груди текла кровь. Больно. Хорошо, что ты пришел. Я хотела себя убить, не смогла, что-то не давала, а вот ты пришел и помог. Не волнуйся, придумаем что-нибудь. Спасибо, жаль, мы столько придумали с ребятами на Новый год. Инком отправил отчет о диагностике тела. Грей, а ты праздновал Новый год с друзьями? Да, Мира. У нас есть такой обычай, в день, когда празднуем Новый год, мы собираемся вместе с семьей и друзьями. Приносим домой елку, знаешь дерево такое, у него вместо листьев мягкие иголки. Их так много, что дерево кажется пушистым-пушистым. Вместе с друзьями мы наряжаем его различными цветными блестящими игрушками, лентами, маленькими стеклянными шариками с рисунками и узорами, украшаем артефактами, светящимися разноцветными огнями. Я мерно поглаживал химеру по голове, она стала дышать намного ровнее. Очень красиво получается. Вместе готовим новогодний ужин из множества разнообразных и вкусных блюд, которые вечером выставляем на стол. Рассказываем друг другу различные шутки и истории, что произошли с нами за этот год, и дарим подарки, приготовленные специально для этого праздника. А когда стемнеет, мы запускаем в небо цветные шарики, а они, взлетая вверх, разлетаются множеством цветных искр. Грей, знаю, Эниль, просто нужно было договорить. Мне жаль, я поднялся на ноги. Как-то пусто внутри. Я еще раз посмотрел на отчет инкома. Неизвестная структура тела, неопознанный состав клеток, множественные спонтанные мутации. Организм нежизнеспособен. Повреждения тела фатальные, лечению не подлежат. Применение плетений лечения ускорит смерть. Возможно обезболивание. Обезболивание применено. Как же это мерзко, когда детям ломают жизнь. Рано опускать руки. На мысленное общение не ушло и 30 секунд. Нужно проверить Эйронарель. Или то, что от нее осталось. Не забывай, снаружи огромное количество врагов. Знаю, Эниль, я займусь ими позже. Я подошел к провалу в середине зала. Эльфийка имела довольно странный вид. Лицо прежнее, только еще бледнее, хотя кажется, что дальше уже некуда. Те же пепельные волосы, те же огненно-рыжие глаза пустым взглядом уставились в потолок, оплетенные черной паутиной вен. Открытый в безмолвном крике рот обнажал длинные хищные клыки. Целая одежда осталась только на туловище и то не везде. Эльфийские темно-зеленые походные штаны превратились почти что в шорты, а все, что ниже середины бедра было просто разорвано в лохмотья. Руки, правая была почти чело, эльфийская, по крайней мере по форме. Она была черная и словно была покрыта крупной чешуей. Хотя нет, это больше похоже на броню, но очень тонкую, как перчатку, а судорожно трясущиеся пальцы заканчивались заостренными короткими когтями. Левая же словно принадлежала гуманоидному насекомому, с очень длинными когтями, которые сейчас скребли по остаткам пола. Ноги же и сейчас претерпевали какие-то изменения, менялись форма, длина. Кожа то превращалась в чешую, то мелкую, то крупную, меняя цвет. Иногда появлялись шипы. Но самое, что для меня было непонятное, так это огромные лапки, растущие где-то из спины девушки. Лапки, как у насекомого, 4 штуки, еще и разной длины. Они, как и левая рука, беспомощно судорожно водили из стороны в сторону и по остаткам пола под собой, как бывает, если насекомое при смерти. Я пребывал в полном шоке от увиденного. Ну и чего стоишь, не теряй времени. Да, спасибо. Я быстро спустился к ней и провел диагностику инкомом. Новости относительно утешительные. Инком наложил комплекс плетений для остановки спонтанных мутаций и стабилизировал состояние. А вот само состояние было критическое. От анирегатила остались ошметки, но это я и видел сам. Множественные нарушения в обмене веществ, огромное количество изменений тела, очень сильно пострадали духовные тела. Как я понимаю, это то, что я в мире тумана видел, как душу. Имеется посторонняя духовная сущность, постепенно поглощающая сущности Эйронарель. Инком сделал единственное, что мог, стабилизировал. Процесс поглощения души был немного замедлен парой плетений, но не остановлен и не обращен. Рекомендуется помещение в медицинский комплекс. До необратимого и скорее всего фатального изменения тела осталось не более 6 часов, так же, как и до поглощения души. Вот же экспериментаторы недоделанные, еще и мастер ушел. Грей, предлагаю зачистить это место от противника и вытащить корабль. Используем нашу капсулу для ее лечения. Я и сам хотел так сделать, Эниль, хотя боялся, что ты будешь против того, чтобы класть кого-то в капсулу. Знаешь, за последние пару дней я увидела столько преступлений против всего, что я люблю и ценю, так что попытаться спасти из этого хоть кого-нибудь я просто обязана. Тогда не будем терять время. Я сменил оружие. Бриз взял в левую руку, а вместо младшего вытащил старший в правую. Пора зачистить этот гадюшник. Похоже, во мне что-то перегорело. Я никогда не думал, что смогу пускать пулю в лоб каждому встречному, но после всего пережитого за последнее время я не испытывал к этим людям ничего, кроме презрения и какой-то холодной ненависти. А ведь как хорошо все начиналось. Просто прилетел в другой мир, честно заработал немного денег и прочее. Учился и хотел совершенствоваться. Даже зарезав того аристократика, когда встретил Миру, мне несколько раз снились кошмары. Мира, вот же судьба у девочки. И ведь все почти наладилось. Да и остальных жалко, хоть я и не знал никого. Просто так нельзя. А что теперь? Я бегу по замку и спокойно отстреливаю всех, кого увижу. Сегодня я убил 83 человека. Кого-то пристрелил, кому-то отрезал голову. Оставил в живых барона, что был в замке. Он должен знать хоть что-то. Но экспресс-допрос показал, что он не знает ничего об ордене, и просто согласился за крупную сумму предоставить им замок. Он указал мне, где деньги. Он не доверял банкам и держал все дома. 7851 золотых монет. За замок ему заплатили 5000, остальное было его. Но не только деньги ему пообещали, но власть и влияние. А о том, что здесь издевались и убивали людей, он догадывался. Под нож, все равно говнюк, деньги в карман. Итог, замок зачищен за какие-то полчаса. Я вернулся обратно в зал, окинул все взглядом. Трупы, повсюду трупы. Подошел к все так же валявшейся эльфийке и вытащил ее из провала в центре зала. Так, секундочку. Я посмотрел на демонессу. Есть признаки жизни. Я положил Иронарелли и подошел к демонессе. Инком. Диагностика. Неизвестный представитель инфернального плана. Пол женский. Критические повреждения энерготела. Критические повреждения духовных тел. Сильное истощение. При интенсивном лечении прогноз положительный. На данный момент возможно лишь стабилизировать состояние. Дава. Инком использовал не демонессе несколько незнакомых мне плетений. Прерывистое дыхание стало ровным. Дрожь в руках и ногах пропала. Может попробовать помочь ей? Эниль, я хочу попробовать помочь ей. Что думаешь? Я за. Никто не заслуживает того, что пришлось пережить ей. Ты не все знаешь. Я рассказал Эниль вкратце о своих приключениях в мире духов. После рассказа о душах, и что конкретно делали эти люди, Эниль была обеими руками за, словно я хотел поступить иначе. Вытаскивать корабль из кармана я решил во внутреннем дворе замка, места там хватало. Вид Сапсона на секунду вернул меня в воспоминания о начале пути, на разрушающейся планете. Были же спокойные времена. Первой в капсулу я отправила Иронарель, как наиболее тяжело пострадавшую, и настроил оборудование на сканирование, обещавшее затянуться на полчаса. За это время я быстро обошел замок в поиске предметов одежды для эльфийки и демонессы, а также искал что-либо ценное. Подсвечники и ложки серебряные меня не интересовали, а вот мешочек драгоценных камней, шкатулка с украшениями и сундук с камнями маны из монстров отправились в карман. Собрав всю одежду, которую смогли бы использовать девушки, и несколько пледов и одеял, я пошел в зал за демонессой, аккуратно замотал в одеяло и перенес ее тело в одну из гостевых комнат на втором этаже замка. Положил на кровать. Она все еще оставалась без сознания и оставалось только ждать, когда освободится капсула. Грей, готово, лови отсчет. Спасибо, Эниль. Состояние и вправду тяжелое. Медкомплекс сможет стабилизировать тело. Практически все, что произошло с телом, он сможет сохранить в качестве различных улучшений. Вернуть тело к исходному состоянию невозможно. Из-за ритуала исходного материала не осталось ни грамма, а духовное тело, по которому можно было бы восстановить физическое, было разорвано и сейчас находилось в проигрышной борьбе против части души демона. Почему части? У демонессы тоже было разорванное духовное тело, значит оно было разделено и повреждено. В общем, лечение тела возможно и потребует 3 дня. Вот только нет у нас 3 дней, а лишь пару часов, и чем дальше, тем, возможно, хуже. У меня нет информации о том, что нужно делать. Центр, может быть, у тебя есть какая-то информация? Наш случай, судя по анализу, похож на типичный захват тела. В демонологии очень часто происходит нечто подобное, потому методики есть. Однако, вынужден отметить, что сходство далеко не 100%. Центр, не тяни. Что делать нужно? Первое. Установить ментальный контакт 3-го уровня. Нужно согласие, осознанное согласие на следующий шаг. Второе. При получении согласия проводится ритуал мозг души экзорция. Он позволит особым образом связать духовные тела. Таким образом твое духовное тело станет энергетической подпиткой и каркасом для пациентки, а с помощью экзорции будет подавлена активность души инферно, и процесс поглощения пойдет в обратном направлении. ХМ, а возможно ли переместить часть души инферно обратно хозяину? Да, но при таких повреждениях тел как физических, так и духовных у обеих пациенток, это лишь убьет их, и не имеет смысла. Духовное тело это очень сложная составляющая, и тот факт, что от создания инферно откололи кусок, ничего особенного не значит. Пациентка сможет восстановить потерянное, если проводить реабилитационные мероприятия. Ясно, центр, спасибо. Значит, будет устанавливать ментальный контакт. Что нужно? Ничего. Нужно лишь держать руки на голове пациентки, и с помощью силы воли нужно пытаться проникнуть в сознание пациента. 3-й уровень контакта – погружение в сознание пациента. Следует помнить, что в мире мыслей разумных, чья воля сильнее того и правила. Инструкции по ритуалу я передам через Элину. Мне на нейросеть пришел маленький пакет информации. Изучив его, я слегка удивился простоте ритуалов. Даже и ритуалами то назвать сложно. Я перенес эльфийку во вторую гостевую комнату, положил на кровать и прикоснулся руками к голове. Последовав инструкции центра, я минут 10 пытался пробиться в сознание Эйронарель, пробиваясь через шепот слов в голове, образы, звуки. Половина некогда большой и просторной комнаты была покрыта следами огня, копотью, были прожжены стены в нескольких местах. Остатки мебели, стульев, стола, дивана представляли собой не более чем обгорелые и все еще дымящиеся головешки. По углам комнаты догорали остатки каких-то вещей. Уцелевшая часть комнаты была выполнена в очень изящном стиле, напоминающем барокко, только без излишеств. В узорах прослеживались растительные мотивы, а по углам, прямо из пола, росли какие-то диковинные растения, смесь лиственных деревьев и вьюнков с красивыми белыми цветами. Запах гари и горевшей плоти витал по комнате. Дальняя от меня стена представляла собой несколько высоких арок, вплотную стоящих друг к другу и выходящих на небольшой балкон, за которым в пасмурной темноте простирались высокие деревья, уже через несколько шагов тонущие в густом темном тумане. По комнате словно эхо летал шепот разных голосов. «Убийца, убийца, смотри, исчадье, как безжалостно, нужно избавиться». В уцелевшем углу комнаты, упав на колени и зажав уши руками, сидела девушка, эльфийка, совсем как и Эйронарель, только выглядела моложе, лет на 15, если сравнить с человеком. Она покачивалась из стороны в сторону и мотала головой, тихо шепча себе что-то. Только сейчас я заметил, что на обгоревшей до трещин стене были следы. Страшные следы, такие называют тенями Хиросимы, только тут они были светлые, большая и поменьше. Я подошел к эльфийке и положил руку ей на плечо, но она не отреагировала. Я потряс ее сильнее, но все равно без реакции. Оторвал ее руки от ушей. «Эйронарель, посмотри на меня, ты». Шепот в комнате стал агрессивнее, злее, и направлен был на меня. «Уйди, человек, ты мешаешь мне, ясно». Похоже, кусок души демона буянит. Как говорил центр, чья воля сильнее того и правила. Если бы это чудо могло меня выкинуть отсюда, оно бы сделало. Значит, меняем правила. Я закрыл глаза и представил, что комнаты нет. Нет запаха гари и противного шепота. Нет этой давящей атмосферы безысходности. Представил, что ярким солнечным днем я стою посреди бескрайнего поля пшеницы, а где-то на горизонте словно подпирают небо, возвышаются белоснежные шапки гор. С другой стороны, далеко-далеко виднеется лес. Небо не голубое, а даже немного синее, как бывает в горах, и мягкие и пушистые на вид большие облака медленно плывут по нему. Слабый ветерок разносит вокруг разные запахи природы, проходя по пшенице слабыми волнами. Откуда такой образ? Не знаю. Раньше я всегда представлял что-то подобное, когда хотел закрыться на несколько мгновений от суеты внешнего мира. Я открыл глаза. Да, именно так я все и представлял. Напротив меня стояла Эйронарель и недоуменно оглядывалась вокруг. «Грей, что, где мы?» Она посмотрела на меня. Лицо девушки достигло апогея эмоциональности. Полнейшее удивление и непонимание. «Эйронарель, что ты последнее помнишь?» Недоумение сменилось задумчивостью и тяжелой работой мысли. Откуда столько эмоций на лице? Наверное, потому, что мы во внутреннем мире и как такового лица тут нет, а лишь душа. Надо взять на заметку. Мы встали на ночевку в лагере, поговорили, я пошла спать. Потом, мне, сон страшный был, да, а теперь мы тут, где мы? Мне нужно многое тебе рассказать, и нужно, чтобы ты приняла решение. Ты выслушаешь меня? Эльфийка как-то озорно улыбнулась. Как же мне не хочется стирать эту улыбку. Да, давай, рассказывай. Если я скажу, что мне не поверили, я очень сильно преуменьшу. Пришлось силой воли сменить пейзаж на берег моря. Пляж, песок, джунгли, чайки, шум прибоя. Фантазия у меня хорошая, но сейчас было не до детальных пейзажей. Эльфийка крепко задумалась. Села на песок, поджав под себя колени, положила на них голову. Долго смотрела на бескрайнее море. Ей было грустно, обидно, больно. Я чувствовал это, а же жалел, что не смог как-то исправить все. «Не вини себя», вдруг сказала мне девушка. Я посмотрел на нее слегка удивленно. «Не удивляйся, я чувствую твои эмоции, не забывай, а здесь еще лучше». «Ага, и не можешь скрыть свои». Девушка улыбнулась, но не весело ей было. «Грусть, верно. Значит, это не сон. И кто я теперь? Не знаю, честно. Могу обещать, что некоторые изъяны тела я убрать попробую, но что получится в итоге, я не знаю. Сейчас проблема куда более серьезная. Часть души демона пытается поглотить твою. Это та, которую использовали в ритуале. Мне ее жаль, искренне заявила эльфийка. Не ожидал, что ты будешь жалеть своего возможного убийцу. Не по своей воле она это делает, а под действием силы ритуала. И пережить ей пришлось не меньше. Ты права, ей я тоже хочу помочь, но пока не знаю, как. Часть души ей вернуть уже не получится. Здесь два варианта, либо ты ее, либо она тебя. А демонесса при правильном уходе восстановится. Хорошо. Эйронарель встала, отряхнулась, посмотрела на меня серьезным взглядом полным решимости. Что нужно делать? Провести два ритуала. Сначала мозг душ, потом экзорцию. Рассказала о целях ритуалов и о том, что нужно сделать. Эйронарель секунду подумала, потом улыбнувшись сделала интересное замечание. Интересно, словно свадебный ритуал. Сам удивился, когда узнал. Приступим, да. Девушка кивнула. Я представил в левой руке небольшой ножик с острым лезвием, и как только он там появился, я полоснул лезвием по правой руке, сделав длинный кровоточащий надрез. Эйронарель взяла ножик и сделала то же самое со своей правой рукой. Я протянул порезанную руку в сторону девушки, ладонью вверх. Она же положила свою поверх моей. Что самое важное, начало эльфийка, никаких клятв, осталось только представить, как твое сознание через эту кровь соприкасается с моим. Сказано, что это сродни испытанию доверия, только вот кто кому. Девушка не ответила. Ее глаза были закрыты, на лицо была явная эмоциональная борьба. Как сказал центр, от меня ничего толком не требуется, и все будет зависеть от пациентки. Мне нужно будет лишь подтвердить. А вот что, пока не знаю. Мы простояли так минут 5 или полчаса. Здесь теряется чувство времени. А потом мне захотелось сделать одновременно два противоположных по смыслу действия. Отдернуть руку, в которой лежала рука эльфийки, и накрыть второй рукой сверху. Вот теперь понятно, что значит подтвердить, а то понапишут инструкции непонятных да двусмысленных, а честному неучу потом голову ломать. Накрываю второй рукой. Эйронарель открывает глаза и довольно улыбается. Что ты делала все это время? Это личное. Может, и расскажу когда-нибудь. Ясно. Теперь второй ритуал, но для этого мне придется ненадолго тебя оставить. Эта мысль ее сильно встревожила. Не попаду снова в ту комнату? Скорее всего, нет. Не знаю, что там произошло, но похоже, эта душа демона таким образом оказывает на тебя давление. Теперь я понимаю, а до этого мне было попросту страшно и много чего еще. Теперь ты можешь побороться с ним, с моей поддержкой, даже когда меня нет рядом. По крайней мере, это так должно работать. А после второго ритуала, ты уже придешь в сознание. Ты мне так и не рассказал, как я выгляжу сейчас. Не смотри на меня так подозрительно. Странно, немного руки разные, ничего серьезного, все исправим. Девушка недоверчиво на меня посмотрела. Ладно, полагаю, времени мало, так что иди. Покинул разум эльфийки, открыл глаза. Вокруг ничего не изменилось. А ведь я ей еще не рассказал про Канласа, лишь вкратце о произошедшем, для понимания. А предательство, это не сейчас. Меньше негатива, больше веры в человечество. Для подготовки второго ритуала я использовал пол в комнате, предварительно скинув с него подобие ковра. Камень, отлично. Достал бриз с настройкой не на снаряд, а на лучевое, способное чертить по камню. Пришлось долго подбирать нужную конфигурацию, но за несколько минут справился, получив подобие популярнейшей Беретты 92F, опять, только немного другой формы ствола. Начертил круг диаметром 2,5 метра. Теперь руны. Наложил через нейросеть проекцию нужного рунного рисунка на пол и приступил к художественной резьбе лазером по камню. На это ушло минут 40, но результат был выше всяких похвал. Инком высчитал погрешность 0,9% при допуске 2%. Все из-за разнородности камня. Вот и лазер плавил неидеальные канавки. Экзорция не совсем ритуал и не совсем плетение. Для активации необходимо наличие пациента в середине круга, и влить в начальную руну и в кольцо по 4 эрго любой маны. Я немного восстановился, и у меня было аж по 5 всех видов. После активации ритуал начнет питать от маны в пространстве и перегонять через себя энергию души паразита. Точное описание процесса отсутствует, но в результате это подавляет волю души паразита. Как плетение определяет, какую душу давить, не указано. Но и информации об ошибках и при каких условиях они получились, тоже нет. Будем надеяться. Я перенес тело девушки в середину получившейся фигуры и влил 4 эрго огня и 4 воды. Ритуал заработал. Осталось только ждать. И ждать не меньше нескольких часов. Теперь дело за демонессой. Диагностика в капсуле не выявила серьезных телесных повреждений, только мелочи и сильное истощение. А вот по поводу энерготела медкомплекс бил тревогу. Как и по поводу духовных тел, энерготело можно заштопать, реанимировав энергоцентры. Дальше все будет зависеть от пациента и его желания реабилитироваться. А вот душу нужно лечить при непосредственном участии врача. Нужно опять выстроить мозг душ. А еще медкомплекс видит возможности для лучшей оптимизации работы тела. Потом, это все потом, исправить истощение, 5 минут, ждем. По окончании процедур я отнес демонессу обратно в комнату. Грей, я конечно хочу ей помочь, но лезть в голову к демону, идея плохая. От ее души остались лоскутки. Она вряд ли окажет какое-то противодействие, но это единственный способ с ней поговорить и помочь. Иначе, без помощи, она умрет. Знаю, давай, удачи. Сел рядом. Положил руки на виски девушки и попытался пробиться к ней, как и Каира Норрель. Попытка удалась через пару минут. Я оказался в довольно уютной темной комнате. В стене горел камин, к которому были развернуты два массивных кресла, между которыми стоял небольшой круглый столик, полупустой бокал вина, глиняная бутылка. Стены деревянные, бревенчатые, шкафы с книгами, рабочий стол. За одним из кресел перед камином сидела демонесса и смотрела на пламя. «Садись, раз пришел», — сказала она мелодичным голосом, и указала в сторону второго кресла. Я последовал приглашению. Девушка была одета вполне по-человечески, подобие походного костюма, какие я часто видел или носил, но пошитого на женщину. Кожаные штаны, сужающиеся к стопе, высокие сапоги на плоской подошве, белая рубашка, поверх которой был расстегнутый жилет. Волосы девушки были завязаны в длинную косу. С чем пришел к умирающей? Она посмотрела на меня, глаза огненно-рыжие, почти такие же, как у эльфийки. «Хочу предложить тебе свою помощь», — девушка усмехнулась. «Даже так, в чем подвох?» «Не знаю, вроде нет подвоха. Хм, люди считают, что нам нельзя верить». Девушка снова отвернулась к огню. «Считаю так же о людях. Находясь здесь, ты можешь сказать, вру я или нет. Я попросту хочу помочь. Знаю, это-то и странно. Ты знаешь, что я умираю?» «Да». «Знаешь, как помочь?» «Да». «Это не контракт? Знаешь, что такое мозг душ?» «Хм, да». «А вот откуда ты знаешь о нем?» «Информация досталась вместе с одним артефактом». «Хм, ясно». «Хорошо. Ты понимаешь, что может потребоваться много лет для восстановления, и мне все время придется быть рядом с тобой?» «Хм, об этом я ничего не знаю». Демонесса отпила вина из бокала и вернула его на стол. «Что тут знать? Чем дальше две души, тем тоньше связь. Вот и вся история. Так что смотри, я от тебя ни на шаг не отойду». Она улыбнулась. «Третьей будешь?» Демонесса улыбнулась еще шире. «Свечку подержу». Мы посмотрели друг на друга пару секунд, и одновременно хмыкнув, с улыбкой развернулись к камину. «Но если рука устанет, то знаешь». «Знаю, есть вторая. Думаю, два таких идиота легко смогут подружиться. Проблем быть не должно, наверное. Тут у тебя довольно комфортно». Решил я продолжить разговор. «Да, знаешь, я ненавижу дом. Уже давно и, как вы говорите, всем сердцем. Но сейчас, в ожидании смерти, я создала именно это место. Странно, да? Не знаю, я не бывал на твоем месте. Радуйся. Расскажешь, как-нибудь потом». Демонесса встала и подошла ко мне. Я тоже встал. Мы создали по ножику в руке и сделали порезы. В общем, процесс такой же, как с Эйра Норрель. В конце дал подтверждение. Девушка улыбнулась. «Не боишься создавать такие связи? Душа не шутка, все-таки эта связь двусторонняя. Не знаю последствий, потому и не боюсь», — ответил я демонессе. «Ха-ха-ха, и вправду, меньше знаешь, крепче спишь. Скажешь мне свое имя? Тельгара, можно просто Тель. Грей, я рад, что ты согласилась». Тель слегка вопросительно на меня посмотрела. «В тебе слишком много печали для того, кто только что познакомился с красивой девушкой. У меня возник вопрос, а как ты меня нашел? Присядем». Рассказал Тель события последних дней, без лишних подробностей, но кажется, ей это было и не нужно. «Плохо, что мастер ушел. Он очень злопамятный, так что он будет тебя искать. Он знает, кто ты. К сожалению, ничего, подумаем. Тель, мне пора идти. Еще много нужно сделать». «Да, конечно. Заходи, если что. Я тут надолго». «Как долго?» «Хм, по ощущениям, недели на две, вряд ли раньше». «Ясно, буду заглядывать». В общем, следующие 3 дня я возился с девушками, предварительно стаскав все трупы в ритуальный зал. Нужно было срочно покинуть замок, а значит хотя бы одну девушку нужно поставить на ноги. Тель категорически не желала приходить в себя, а вот и Иронарелли очнулась на второй день, в ужасном состоянии. Свою лепту в это внесло состояние ее тела, особенно лапки и спины. Если перевести эмоции в слова, то получится: «Фу, какая прелесть, они такие мерзкие, о, шевеляться обожаю». Я никогда не думал, что возможно настолько моментальное переключение между эмоциями. С горем пополам, но я засунул ее в капсулу. Корабль я показывать пока не хотел, и попросил ее просто довериться. Она согласилась, и я ей завязал глаза. Не хочется ее обманывать, возможно когда-нибудь я покажу и расскажу, как ей, так и Телли об этом. Но не сейчас. В капсуле она пролежала полдня. Это решило множество вопросов. Заметно изменилась внешность. Медоборудование смогло вернуть внешнее тело к обычному состоянию, за исключением нескольких моментов. У Эйронарель заметно удлинились и заострились верхние клыки, и белки глаз теперь черные. Отчет о лечении показывает очень высокие характеристики тела, как на данный момент, так и потенциальные. Правда, сравнить могу только со своими. Сейчас она не уступит мне в скорости и силе, но сами мышцы ее намного сильнее. А еще в отчете значится графа метаморф, что это мы пока не выяснили. Энерготело было восстановлено структурно, но было почти не развито. Диагностика показала, что требуется время для восстановления. А еще у энерготела был довольно высокий потенциал развития, и энергоцентры теперь вырабатывали не только ману жизни и огня, но и тьмы, смерти, земли и воздуха. От этих новостей эльфийка впала в полный ступор. Ей нужно было хотя бы день привыкнуть к новому телу, а то ей оказалось тяжело даже ходить нормально. Скачкообразное усиление мышц – не то, к чему можно привыкнуть сразу. Пока было время, я положил в капсулу бессознательную Тель. Медкомплекс что-то говорил об оптимизации тела. Вот его и оптимизировали оставшийся день. Отчет показал проценты улучшения, и итог оказался на уровне эльфийки. И та же графа метаморф не давала мне покоя, но узнать подробности я решил позже. Из замка надо срочно бежать, мы и так тут слишком задержались. Вдруг мастер переместился не очень далеко, и сейчас сюда марширует маленькая армия, а сражаться, пока что, могу только я. В итоге сборы заняли всего час. Пока я проверял, все ли взял, что можно унести, и засовывал корабль в карман, Эйронарель подобрала одежду для себя, меня, Тель, переодела демонессу, к бессознательному телу, которое относилось с большой нежностью, словно сестре. Это меня немного насторожило, но я вспомнил, что она говорила об истории с ритуалом, и беспокойства пропали. Однако инкомом я все равно ее проверил. Опасений нет. Душа инферно неактивна, постепенно поглощается, передавая энергию душе эльфийки. По расчетам инкома, процесс займет около 5 лет. В общем, живем. Вопрос о средстве передвижения отпал. В конюшне оказалась магическая система подачи корма животным. И нам с этим очень сильно повезло, ведь о конях я вспомнил далеко не сразу, но все волнения оказались напрасными.